Глава 5. Записка в форме сердечка. Со следующего дня Джео решил работать в лунном свете. Он хотел помогать в магазине, чтобы вместе с людьми-тенями поймать темного волка, потому что тогда удастся найти Джей. По словам Чхон, они с Хоном и Рок в своем мире имели человеческий облик. Джео вспомнил, как обидно ему стало, когда Минджи назвал Джея призраком и решил больше не называть так Хона, Чхон и Рок. «Вытирай тщательнее, чтобы на полу нигде не осталось пыли», — проворчала Сыхи, когда Джео мыл пол. Должно быть, она заигралась в злого босса, потому что сидела за кассой, закинув ногу на ногу, и заставляла Джео делать всю работу. Он не понимал, какое отношение протирание пыли имеет к поискам темного волка, и просто выполнял указания Сыхи. Сыхи оказалась внучкой хозяйки магазинчика всякой всячины, который был здесь до лунного света. Поскольку магазином владела ее бабушка, Сыхи настаивала, что она здесь тоже полноправная хозяйка. И чем больше Джео узнавал о ней, тем более странной она казалась. Джео окунул швабру в ведро и посмотрел на витрину. В уголке среди стеклянных бутылочек стояла бутылка от виноградного сока с тенью записки в форме сердечка. Возле нее стояла табличка: «Этот товар не продается. На него можно только смотреть». «Я обязательно найду Джей. На этот раз я во что бы то ни стало сдержу обещание, которое ей дал. Мы вместе будем качаться на качелях. Вместе посмотрим солнечное затмение. А еще я отправлю ей открытку на день рождения по почте. И не забуду закрепить обещание мизинчиком». Казалось, откуда-то доносится сладкий аромат виноградного сока.